Часть вторая. Полк. 2.1. Новое назначение. В первых числах ноября Гаврилова неожиданно вызвали в штаб дивизии. В штабе дежурный направил его прямо к комдиву. В кабинете комдива, кроме него самого, обнаружился еще и незнакомый полковник, которому комдив представил Гаврилова. А дальше на Ивана обрушились сногсшибательные новости. Сперва комдив вывалил плохую новость, объявив, что вся дивизия в составе корпуса подчиняется вновь сформированной 4-й армии и перебрасывается на 100 километров восточнее за реку Ясельда. У Гаврилова все внутри опустилось. Переселяться зимой из обжитой крепости в чистое поле врагу не пожелаешь. А у него семья и дети. Дальше последовала хорошая новость. Командующим армией назначен их бывший комкор Павел Федорович Серпилин. «Это хорошо», — мелькнула мысль. «Комкор меня вроде ценит». Следующая новость была просто великолепной. Чтобы не снижать обороноспособность крепости, батальон Гаврилова решено оставить на месте и передать в состав 117-й дивизии 66-го корпуса, который перебрасывали на место 28-го корпуса. «Везет мне! Опять оказался в нужное время в нужном месте», мелькнула у Ивана мысль. Тут комдив представил и Гаврилову присутствующего полковника, оказавшегося командиром этой самой 117-й дивизии. Иван ответил полковнику Тимонову на несколько вопросов относительно состояния дел в крепости. Затем ему велели подождать в приемной. Выйдя через полчаса, его новый комдив предложил Гаврилову немедленно выехать в крепость и позвал в свою М-ку. Полуторка Гаврилова поехала следом. Уже в машине комдив вывалил на Гаврилова последнюю новость, огрев ею по голове как дубиной. По приказу командарма на базе батальона Гаврилова будет развернут 440-й стрелковый полк, который и будет оборонять крепость. Входящий в дивизию на данный момент 440-й стрелковый полк является запасным полком сокращенного состава. В нем числится всего 250 человек, в основном командный состав, недавно призванный из запаса. Майор, исполняющий сейчас обязанности комполка, пойдет замом по строевой к Гаврилову. Назначение на командной должности полка отдается на откуп самому Гаврилову. Но он должен ознакомиться с прибывающим комсоставом и представить в дивизию свои предложения по кандидатурам. То есть, если прибывающие командиры меня по каким-то соображениям не устроят, то я могу выдвинуть своих ротных на должности комбатов, уточнил Гаврилов. «Можешь, можешь, но эти какие-то... Твои соображения должны быть объективными. Свои решения ты должен мотивировать», — ответил комдив. «Это понятно. Мне, может быть, в крепости воевать придется. Так что буду представлять самых достойных. Любимчиков у меня не водится». «Ну и лады», — резюмировал комдив. Вскоре Гаврилову досрочно присвоили звание майора. Юлечка радовалась, кажется, больше, чем сам Гаврилов. Впрочем, Гаврилов не был исключением. Многие знакомые ему командиры из 28-го корпуса перешли в новые корпуса, и все с повышением в должности и в звании. 2.2. Новые хлопоты. В конце ноября в Бресте разгрузились 4 эшелона, в которых прибыл 440-й полк. В резервном полку, как узнал Гаврилов, числилось всего 250 человек личного состава, практически командирский состав штаба полка. Часть командиров, начиная с ротных и около сотни рядовых бойцов. Что весьма впечатлило Гаврилова, несмотря на малую численность, полк привез с собой полный штат вооружения, имущества и полный комплект боеприпасов. В общем, это скорее был не полк, а склад полкового имущества и вооружения с минимальным количеством личного состава. Снова пришлось всем батальонам 4 дня спешно вывозить имущество с товарной станции, и размещать его в крепости. На разгрузке и складировании военного имущества пришлось изрядно попотеть всем, невзирая на чины и звания. Пока личный состав под руководством заместителей Гаврилова занимался разгрузочно-транспортными работами, сам он изучал личные дела и беседовал с прибывшими командирами. Средний возраст запасников приближался к 40 годам. Большинство из них в молодости успело поучаствовать в империалистической или гражданской войнах. Получило тогда же младшие командирские звания, а затем через запас и учебные сборы комсостава доросло до уровня старлеев-капитанов. Понятное дело, их тактическая подготовка и командные навыки оставляли желать лучшего. Поразмыслив и посоветовавшись с замами, Гаврилов решил разворачивать полк на основе своего батальона. Отделение разворачивать во взводы, взводы в роты, а роты в батальоны. Соответственно, почти всех командиров подразделений приподнять в должности на одну ступень. Большинству призванных из запаса командиров требовалась переподготовка, а времени на нее катастрофически не хватало. Прибывший комсостав решили использовать как заместителей командиров подразделений, пусть учатся в деле. Кроме того, из прибывших командиров сформировали комсостав нового батальона боевого обеспечения, создаваемого с нуля подразделения, отсутствовавшего в старом батальоне. Многих командиров-партийцев назначили политруками подразделений. Удалось укомплектовать комсостав взводов на 30%, а рот и выше, почти полностью. В декабре в полк полным ходом пошли пополнения. Маршевыми ротами прибывали бойцы, командиры приезжали самостоятельно. К удовольствию Гаврилова в полк прислали 26 младших лейтенантов из военных училищ, причем все они обучались по сокращенной полугодовой программе после прохождения срочной службы. Побеседовав с каждым, Гаврилов четверых из них поставил заместителями командиров рот, а остальных на взводы. Таким образом, проблему с комсоставом удалось хоть как-то решить. Всем командирам предстояло доучиваться по ходу службы. Полк Гаврилова укомплектовали одним из первых в корпусе 28 декабря. Большинство прибывающих бойцов составляли необученные первогодки осеннего призыва. К счастью, в полк прислали около 400 бойцов второго и третьего года службы из Московского военного округа. Часть из них сразу же направили в полковую школу на месячные курсы командиров отделений, а остальных стали учить на пулеметчиков, минометчиков и артиллеристов. Артиллеристы Иваницкого тоже получили значительное пополнение. Сводный артиллерийский батальон развернули в сводный артполк. Добавилось много матчасти, корпусных пушек, гаубиц, дивизионных трехдюймовок, противотанковых 45-ок, тяжелых минометов, почти столько же, сколько было их в сводном артбатальоне. Зениток тоже прибавилось, и трехдюймовок, и автоматических полуторадюймовок, и тяжелых пулеметов. Поступили также новейшие зенитные автоматы калибра 23 мм. В конструкторском бюро ЯГЭ Таубина была разработана скорострельная пушка ПТБ-23 калибра 23 мм. Пушка обеспечивала начальную скорость снаряда 900 метров в секунду и скорострельность 600 выстрелов в минуту. Существовали авиационные зенитные варианты пушки. Пушка в авиационном варианте успешно прошла все испытания и была принята к производству в сентябре 1940 года. После ареста разработчика органами НКВД с производства была снята как вредительская. В альтернативной реальности пушка Таубина широко используется как в авиации, так и в зенитных, самоходных и несамоходных установках. Численность личного состава артполка выросла до 1200 человек. Иваницкому с Гавриловым снова пришлось ломать голову над размещением новой артиллерии. По старой памяти направили запрос в корпус на разработку проекта. Самому Гаврилову с помощью командира батальона боевой поддержки, прибывшего с запасным полком артиллериста, майора Лаптева, тоже пришлось изучать поступившие в полк новые вооружения, отсутствовавшие в старом батальоне. Полковые 3-дюймовые пушки, полковые 107-миллиметровые минометы, полковые зенитные 23-миллиметровые автоматы, огнеметы. В суете и спешке подошел новый 1941 год. Праздник снова, как и год назад, отмечали в ДКА. Присутствовал комсостав 440-го полка, 117-й дивизии и 66-го стрелкового корпуса. Юлечка блистала. По должности мужа она была уже одной из гранд-дам гарнизона. Ввиду крайней напряженности бытия, никаких банкетов после торжественной части и бала не устраивали. 1 числа с утра все снова впряглись в лямку. В середине января Иваницкому тоже присвоили майорское звание. В самом деле, командовать полком капитану было просто неприлично. Впрочем, почти все командиры бывшего Гавриловского батальона получили внеочередные звания. Теперь батальонами командовали хотя бы капитаны, а не старлеи. Гаврилов задумал сформировать из артиллеристов Иваницкого 2 резервные роты. Для этого требовалось обучить подносчиков снарядов и заряжающих орудийных расчетов по программе обучения пехотинцев. Нестроевых бойцов батальона боевого обеспечения тоже решил обучить как стрелков. Это давало еще 2 резервные стрелковые роты. С учетом саперов и пограничников получался целый резервный батальон. Сверхштатного вооружения, оставшегося в полку от его старого батальона, для этого вполне хватало. Гаврилов отправил запрос на имя командарма с просьбой оставить в полку ставшее сверхштатным вооружение своего старого батальона и переданное ранее Серпилиным трофейное вооружение. Плюс к тому в полку по штату имелись саперные, разведывательные, огнеметные и учебные роты, которые тоже можно было оставить в резерве, усилив их трофейным вооружением. Обдумав все это, Иван преисполнился уверенности в успешном выполнении секретного задания Серпилина. Все-таки батальона для надежного удержания крепости было явно мало, и Гаврилова это раньше сильно напрягало. Теперь полком это был совсем другой коленкор. В середине февраля штаб полка подготовил и согласовал со штабом дивизии и утвердил у комдива приказ по организации обороны крепости. Эту работу Гаврилов взял на себя, поскольку понимал, что у штаба дивизии много других задач, а время поджимало. Инженеры полковой саперной роты своими силами разработали проект размещения огневых средств полка. Принципиально диспозиция ничем не отличалась от предыдущей. Только там, где раньше оборонялась рота, теперь вставал батальон. В каждом из 3 укреплений крепости дислоцировался 1 стрелковый батальон. В цитадели разместились батальон боевой поддержки и артиллеристы Иваницкого. Тыловые службы полка расквартировали в наиболее удаленном от границы Кобринском укреплении. По большому счету, в крепости могла бы обороняться полнокровная дивизия, однако и усиленный полк мог удерживать крепость достаточно долго. 2-3. И снова стройка. Согласно разработанному штабом полка проекту, огневые средства стрелковых батальонов, по 3 противотанковые пушки, противотанковые ружья, станковые и ручные пулеметы устанавливались в амбразурах казематов или в прочных дотах, запроектированных в теле внешнего вала крепости. Из дотов предусматривались подземные ходы в казематы. Точно так же размещались 6 противотанковых пушек батальона боевой поддержки. Для усиления противотанковой обороны крепости Серпилин передал Гаврилову целый противотанковый артполк в составе 16-дивизионных 76-миллиметровых орудий и 54 ПТО калибра 45 мм. Эти орудия Гаврилов разделил почти поровну между стрелковыми батальонами, а также расположил в казематах и дзотах внешних валов. Батареи противотанковых орудий числились в полку Иваницкого, но подчинялись непосредственно Гаврилову. Противотанковая оборона полка усилилась таким образом раз в пять, ведь 16 дивизионных пушек были куда мощнее, чем 94 ПТР, которыми располагал полк. Позиции 12 ротных минометов, имевшихся в каждом батальоне, разместили за внутренним скатом валов. По гребню валов предусматривалась сплошная линия окопов полного профиля со стрелковыми ячейками и ходами сообщения, ведущими к входам в казематы. При артобстреле или бомбежке личный состав сможет уйти из окопов по ходам сообщения в казематы, не вылезая на поверхность. Огневые средства батальона боевой поддержки шести полковых пушек установили в здании кольцевых казарм на первом этаже, защитив наружные стены казарм земляными насыпями. Во дворе цитадели разместили 10 полковых минометов калибра 107 мм. Помимо огневой поддержки стрелковых батальонов, важнейшей задачей батальона боевой поддержки будет уничтожение противника, прорвавшегося на внутренние скаты крепостных валов. Разведывательная, саперная, учебная и огнеметная роты составили подвижный резерв командира полка. По указанию командарма, все редюиты и казематы горжевых валов готовились для размещения огневых средств резервных подразделений, выдвигаемых из цитадели в случае прорыва противника через куртину крепости. Сводный артполк Иваницкого теперь имел в своем составе пушечный батальон из 18 корпусных пушек калибра 107 мм, гаубичный батальон из 24 гаубиц калибра 122 мм, минометный батальон из 30 минометов калибра 120 мм, противотанковый батальон, зенитный батальон из 6 зенитных 76-миллиметровых пушек, 6 зенитных автоматов калибра 37 мм, 6 зениток ПТБ-23 и 22 пулемета ДШК. Таким образом, полк Гаврилова получил мощные дивизионные и корпусные артиллерийские средства усиления. Хотя, по сути, правильнее было бы сказать, что стрелковый полк прикрывал дивизионную и корпусную артиллерию, размещенную в крепости. По замыслу командарма Серпилина, артиллерия из крепости контролировала все мосты и могла препятствовать наведению переправ через пограничную реку на 18 километров в обе стороны от Бреста. В этом и заключался весь смысл обороны старой крепости. Все собственные 4 зенитных автомата калибра 23 мм и 22 крупнокалиберных пулемета, зенитные средства полка равномерно распределялись по трем укреплениям крепости. Под каждый пулемет и каждое орудие оборудовали заглубленный дворик с кирпичными стенками. Расчеты могли при артобстреле закатывать пулеметы и легкие пушки в ближайшие подвалы. Собственные и приданные 22 зенитные пушки и 44 пулемета могли обеспечить весьма плотный огневой заслон над крепостью. О прицельном бомбометании под таким огневым шквалом летчикам противника придется забыть, хватило бы только боезапаса. В конце февраля в крепость вновь прибыл строительный лагерь НКВД с полутысячей военнопленных поляков. В марте, как только сошел снег, весь гарнизон и зэки приступили к инженерным работам. Роты работали по графику. Недели в карауле, две недели на стройке, две недели на учебе. Зэки работали без выходных. Снова остро не хватало цемента. Приходилось везде, где возможно, заменять бетон кирпичной кладкой. Впрочем, отличный царский кирпич по прочности немногим уступал бетону. Приходилось разбирать на кирпич уже совершенно целое здание. К этому времени из корпуса поступил проект размещения корпусных пушек и гаубиц. Прибывший в крепость с проектом дивизионный инженер пояснил, что задержка с проектом вызвана тем, что командарм зарубил первоначальный вариант, предусматривающий размещение новых стволов в казематах кольцевой казармы, заявив, что новые стволы нужно рассредоточить по территории крепости, чтобы затруднить противнику их обнаружение и уничтожение. Тогда инженеры предложили разместить новые пушки и гаубицы в самых прочных укреплениях крепости, Татлебиновских редюитах, обычно именуемых западным и восточными фортами Кобринского укрепления. Две трети орудийных стволов должны были смотреть на правый фланг и одна треть на левый. Такое указание было вполне логичным, поскольку слева от Бреста преобладала лесисто-болотистая местность, а справа – открытая местность с густой дорожной сетью. Проект предусматривал установку дополнительных инженерных заграждений. Предполье и внешние скаты валов прикрывались колючей проволокой в три ряда. Между рядами устанавливались 8000 противопехотных и 4000 противотанковых мин. Гарнизону теперь пришлось патрулировать и вдоль внешнего кольца колючки. Местные жители все еще предпринимали попытки что-нибудь стянуть из крепости. Командные и наблюдательные пункты, а также склады и лазареты оставались на старых местах. Их в свое время запроектировали для батальона с большим запасом, который теперь пригодился. Дивизионное и корпусное начальство снова, как и в прошлом году, постоянно наезжало и торопило. «Все срочно! Срочно ускорить и срочно завершить работы!» Крайним сроком завершения всех работ было назначено 25 апреля. Гаврилов вполне понимал начальников. С главного МП он сам видел, как на сопредельной стороне появлялось все больше новых воинских частей, пока только пехотных. Да и старый знакомый пограничник Кижеватов при встречах говорил, что немецкие диверсанты активизировали попытки проникновения через границу. Начальством теперь уже не скрывалось, что вероятный противник – немцы. С начала марта вдоль границы постоянно патрулировали истребители. Ишаки и чайки, отгоняя пытавшихся залететь на нашу сторону немцев. Хотя внешне все было вполне благопристойно. Бывая в городе, Гаврилов неоднократно встречал немецких офицеров. Как говорили они, по межправительственному соглашению вели поиск и учет захоронений немецких солдат времен империалистической войны. Впрочем, Кижеватов говорил, что наши тоже вели поиски захоронений русских солдат и бойцов, красноармейцев на сопредельной стороне. В реале немцы вели поиск и учет захоронений немецких солдат времен империалистической войны на советской территории. Само собой, главной задачей поисков была разведка. На ведении соответствующими нашими органами аналогичной деятельности на немецкой территории автору сведения не встречались. Само собой разумелось, что этими поисками прикрывалась обыкновенная разведка. На территорию крепости немцев, конечно, не пускали. Режим секретности соблюдался, как и раньше. Бойцов из крепости не выпускали совсем. Командиров только по служебной надобности. Все необходимое для жизни в крепости имелось. Магазины, клуб, баня, чипок. Чипок – буфет на территории воинской части для рядового и сержантского состава. Спиртные напитки в нем не продавались. 2.4. Командарм. К майским праздникам все строительные работы закончились. Пленных поляков и тюрьму НКВД из крепости вывели. Других посторонних в крепости не осталось. С утра до вечера подразделения напряженно учились, увольнение в город и выходные для личного состава отменили. На торжественном собрании в ДКА комдив Тимонов упирал на необходимость усилить боевую подготовку ввиду серьезности международной обстановки, чтобы в любой момент дать отпор империалистическому агрессору, который уже готов совершить нападение на СССР. Напряженность на границе нарастала. Все больше немецких войск появлялось на сопредельной территории. С 1 мая отменили все отпуска. Сразу после праздников пришел приказ отправить семьи комсостава в тыл за старую границу. Гаврилов проводил жену с детьми на вокзал. Юлечка плакала. Она выехала к маме в Саратов. Иван, напротив, почувствовал облегчение. Уж слишком густо немецкие войска обсели границу. Помимо пехоты, за рекой наблюдалось много артиллерии. Немецкие самолеты вдоль границы летали каждый день и не по одному разу. По словам Кижеватова, диверсанты лезли через границу, как тараканы. А самое подозрительное, немцы начали активно выселять народ с приграничной территории. В начале мая провели ротные и батальонные тактические учения. Артиллеристы Иваницкого, а следом за ними и полковые артиллеристы, выезжали на корпусной полигон на практические стрельбы. Полковая школа еще в марте выпустила подготовленных отдельных командиров, а также орудийные, минометные и пулеметные расчеты. Стрелки и пулеметчики без перерывов практиковались на собственном полковом стрельбище в Волынском укреплении. На 22 мая комдив назначил полковые учения. По секрету Тимонов намекнул, что на учениях намечается присутствие корпусного начальства, а может, будет и лично командарм. Сам Гаврилов был практически уверен, что Павел Федорович не применит присутствовать. Командующий появился в крепости в сопровождении комкора, комдива и длинной свиты штабников. Свицких разослали посредниками по подразделениям, а высокое начальство поднялось на верхний этаж надвратной башни Тереспольских ворот. Вводные давал комкор. Учения шли в основном по прошлогоднему сценарию. Гаврилов маневрировал подразделениями и огнем, отражая атаки противника на внешние равелины и бастионы всех трех укреплений. В конце концов противник с большими потерями прорвался через внешний вал по центру Тереспольского укрепления. Его встретили огнем из редиуитов, вовремя переброшенные туда резервные учебные и химические роты. После захвата редиуитов противником ему пришлось атаковать предмостное укрепление у Тереспольских ворот, где уже засели разведывательные и саперные роты, прямо перед глазами наблюдающего СНП начальства. Понеся тяжелейшие потери, противник взял предмостное укрепление и попытался форсировать Буг. Переброшенные к Тереспольским воротам резервные роты, сформированные из артиллеристов массированным пулеметным огнем из амбразур зданий кольцевой казармы, отбили противника. На этом учения закончились. Командарм после учений сразу уехал, не оставаясь на разбор. Перед отъездом посетил главный командный пункт, где переговорил с Гавриловым и Иваницким. Положительно оценив готовность гарнизона к боевым действиям, Серпилин поинтересовался пожеланиями командиров. Иваницкий попросил подкинуть еще радиостанции для связи с корректировщиками. Командующий пообещал. Гаврилов обратился с просьбой обеспечить полк сверхнормативным боекомплектом. Командующий спросил: «Сколько сможешь продержаться?» 5 дней точно, а может быть и 7», — ответил Гаврилов. «Получишь боезапас на 6 дней интенсивного боя», — подвел итог командарм. «Но учти, через 6 дней твоей обороны ближайшей части армии будут уже в 90 километрах от Бреста. Еще раз продумайте варианты прорыва. Людей у вас теперь намного больше. Немцы вас обложат плотнейшим кольцом. Можешь не сомневаться. После уничтожения артогнем всех переправ они на вас будут сильно злые. Прорыв извне будет поддерживать дивизионный разведбат. Обдумай все по поводу прорыва и приезжай ко мне в штаб армии. Вместе подумаем. Я на вас очень надеюсь, Иван Васильевич и Лев Петрович. Пожав руки майорам, командующий отбыл. Помимо всего прочего, Гаврилов получил еще 8000 противопехотных, 4000 противотанковых мин и 17 тонн колючей проволоки с указанием заминировать и опутать колючкой всю территорию на 500 метров вокруг крепости. Теперь вокруг всей крепости протянули колючку в 4 кола. Плотность мин составила 3 мины на метр периметра.